В лесочке над речкой построена дачка. На дачке живет небольшая собачка. Собачка довольна и лесом, и дачей. Но есть огорчение в жизни собачьей. Во-первых, собачку слегка раздражает, что дачу высокий забор окружает. Ведь если б не этот противный забор, то с кошками был бы другой разговор. Ля-ля-ля, оф-оф, ля-ля-ля, оф-оф, ля-ля-ля, оф-оф, оф-оф. Ля-ля-ля, оф-оф, ля-ля-ля, оф-оф, ля-ля-ля, оф-оф. Ее огорчает, что люди забыли придумать собачкам автомобили. Собачка обиды терпеть не желает, она на машины отчаянно лает. Ей грустно глядеть на цветочные грядки, они у хозяев в таком беспорядке. Однажды собачка их славно вскопала, и ей же, представьте, за это попало. Ля-ля-ля, оп-оп, ля-ля-ля, оп-оп, ля-ля-ля, оп-оп, оп-оп. Ой, ля-ля-ля, оп-оп, ля-ля-ля, оп-оп, ля-ля-ля, оп-оп. Хозяин собачку за стол не сажает, и это, конечно, ее обижает. Не так уж приятно приличной собачке сидеть на полу, ожидая подачки. Но дайте собачке кусочек печенья, и сразу окончатся все огорчения. Но дайте собачке кусочек печенья, и сразу окончатся все огорчения. Ля-ля-ля, оф-оф, ля-ля-ля, оф-оф, ля-ля-ля, оф-оф, оф-оф, оф-оф, ля-ля-ля, оф-оф, ля-ля-ля, оф-оф, ля-ля-ля, оф-оф, оф-оф.